А вот бери ложку и хлебай борщ. Тогда я тебе и скажу, чи еду, чи не еду», – смеется Ефим. «Да едет он, едет. Вон уже и овес для Примы насыпал. К ночи там будет, а утром вещи погрузит и обратно. Только кто тут будет жить?» – качает головой Марьяна. «А Динка?» – пугается Федорка. «Ну, Динка, это уж беспременно», – говорит Ефим, подвигая к Федорке миску. «Динка да мышка, а больше жить тут пока некому. Вася на фронте, Леню куда-то по делам послали, а сама к мужу поехала в Самару. Это город такой, на Волге стоит». «А чего же она поехала?» – аккуратно черпая ложкой борщ, спрашивает Федорка. «Ну, это ихнее дело. Нас оно не касаемо. Ну, а подружку завтра встречай», – поднимаясь за стола, говорит Ефим. «Ой, боже мой, чего же она так долго не ехала?» – всплескивает руками Федорка. «А чего долго? Восьмой класс переходила, это тебе не в ляльки играть. Ученье для его тоже время надо», – обстоятельно объясняет Ефим, сгребая с лавки приготовленную одежду. «Эй, Марьянка, живо дай корову! Я пошел за конячкой. А ты, Федорка, извиняй, бо не рано уже. Сиди-сиди, доедай борщ. Зараз Марьяна парного молочка принесет». «Спасибо, я побегу. Меня матка дожидает. Ой, дядечка, перекажите Динке, что я ее завтра в лесу встречать буду», — убегая, кричит Федорка. Глава вторая. Сборы на хутор. Динка сидит над своим ящиком, разметав по полу вьющиеся концы своих длинных кос. «Уже вечер», — думает Динка, — «а Ефим приедет ночью. Я ничего не успею, надо брать только самые нужные вещи. Сначала книги». Динка разбирает горку книг, долго вертит каждую в руках. «Вот эту возьму, вот эту возьму». Динке всегда кажется, что за лето она перечитает множество книг. Но это только благие намерения. Из кучи набранных книг она едва ли прочитывает 2-3, а остальные привозит обратно, даже не раскрытыми. Это повторяется каждую весну. То же происходит и теперь. Ящик быстро наполняется, и Динка вынимает книги обратно, оставляя только самые необходимые. Вот, например, Чернышевского «Что делать?» «Ведь это совершенно необходимо прочесть», – думает Динка. «Мне уже 15 лет, а я еще не читала такой книги. Уже многие девочки в моем классе читали, а я только вожу ее в ящики на хутор и обратно. Просто безобразие какое-то». В Чернышевском больше всего привлекает Динку не содержание книги, а содержание она знает только понаслышке. А главное то, что книга эта вполне взрослая. Да еще в памяти Динки свежо хранится портрет Чернышевского, висевший в пустой кухне после отъезда Лины. Динка помнит, как по утрам бежала она в Линину кухню с тайной надеждой, что Лина вернулась. Но Лина не возвращалась. И, открыв осторожно дверь, Динка останавливалась на пороге, осиротевшая и несчастная. И вот тогда из угла, где висела раньше Линина икона, смотрел на нее Чернышевский. «У него было такое благородное, тонкое лицо и что-то такое в глазах. Он все понимал», – растроганно вспоминает Динка и осторожно кладет книгу на самое дно ящика. За Чернышевским следует сборник рассказов Чехова и «Белый клык» Джека Лондона, а между ними проскакивает Майн Рид и Диккенс. Все эти книги уже читаны, но любимые. Стихи Ахматова и Блока Динка не укладывает в свой ящик. Для поэта всегда найдется место у мышки. Особенно для Ахматова и Блока. А остальных я просто положу ей, например, Северянина, а то мышка может его не взять. Динка проходит на цыпочках мимо спящей сестры. На минутку вглядывается в бледное, усталое лицо мышки. «Ей давно на воздух надо», – шепотом говорит она и, заметив в зеркале свои тугие щеки с оранжевым румянцем, недовольно дергает плечом. «Ну, мало ли что, мне тоже надо». Развязавшись с книгами, Динка усаживается на пол,